Болгары задумчиво пыхтели трубками. Рассвет только тронул горизонт, а адмирал был уже на ногах. Федор Федорович стоял на верхней палубе один. Да не один, собственно, а со своей неизменной подзорной трубой, который скользил вдоль берега или устремлялся ее помощью взгляд в зеленоватые морские просторы Черного моря. Не появится ли вестовое судно с указом, призывающим эскадру двинуться к новым сражениям? Не забелеет ли парус противника? Знал по опыту, как быстро в этом веке почитаемый недавно друг становится врагом, и наоборот. Но чувствовал и другое. Возвращается в ледяную пустыню. Нет, он не получил императорских разносов, не был отстранен от командования, его даже не сменил в гражданском управлении посланник Италинский. Но он не получил знаков одобрения, не получил признания из Петербурга за свои действия. А непризнание — это уже опало. Понимал, что для дела, для державной политики надо думать пошире. Согласно обстоятельствам местным, утверждать благоразумие и согласие между людьми. Все сделал, чтобы ввести временный план. Но Нобели, Тумара, Султан оказались сильнее. Он уезжает побежденным, оклеветанным, с усталостью и без надежды добиться истины. Затаил в себе и обиду. Как можно не понять, что громкие победы на островах, особливо взятие Корфу, подвиг великий? Сам не сомневался, что российские морские командиры возьмут его приемы на вооружение, в морском шлихетском корпусе изучать будут. А награды за Корфу его славных воинов, да и его лично, лишили, не дали, не заметили. Убедился еще раз, что в отечестве его сие зависит не от истинных заслуг, а от связей, от нестроптивости натуры, от благожелательности двора. Вон адмирал Мордвинов весь выходил в звездах и лентах, а спроси его, в каких битвах заслужил, засопит, покроется пятнами, скажет значительно: «За верное служение государю-императору!» Тяжело вздохнул: «Но да бог с ними и с наградами, потомки отметят, может быть». Да, он покидал острова с горечью, но и удовлетворением. Корфская победа была замечательной. Понимал, что предлагал на островах путь к умиротворению и согласию. Французское своеволие не любил, но понимал, что заносчивость, необузданность и сребролюбие Нобелей, да и любых богатеев, несносны и ведут к мятежу и беспорядкам. Чем его друзья Ричардопулусы, Мартиненгос, Глезис, Палатинос хуже этих венецианских петухов? Тем, что нет у них родовых замков, так и у него имения порядочного нет. Тем, что не общаются между собой по-итальянски, да ведь и он не силен в иностранном, русским вполне обходится. Откуда эта гордыня и презрение к себе подобным? Он своих моряков всех знает в лицо, понимает, что без них корабли не стронутся, битвы не выиграешь, державу не прославишь. Вот вам и простой моряк. Да и тут чернь, простые землепашцы явили собой больше доблести и мужества, чем иные высокородные, был бы волен. На тех, кто роскошничал и беспутствовал, наложил бы уздечку.